Глава 33. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. «Вы просите невозможного. Я жена владыки Эйдена, и мои поцелуи не продаются». «Кажется, моя малышка научилась довольно быстро брать себя в руки. Пусть ее губы дрожали от негодования, взгляд беспомощно метался из стороны в сторону, она нашла в себе силы отказать мне. И письмо от сестры не помогло. Я не выдержал, схватил Беллу за плечи и притянул к себе». Конвертик с письмом выскользнул из пальцев и спланировал на пол. «Мы оба прекрасно знаем, кто ты есть на самом деле. Безродная сиротка из приюта, которую отмыли, приодели и выдали замуж. Ты должна быть благодарна мне. Это я сделал так, что тебя стало не отличить от подлинной принцессы». «Я благодарна», — сердито сверкнула глазами она. «За то, что познакомилась с настоящим достойным мужчиной. Не таким, как вы или король Ренвик, или герцог Карл. Смелым и справедливым. Эйдену и в голову бы не пришло меня мучить». Я подцепил ее амулет пальцами и намотал длинную цепочку на кулак. «Ты до сих пор не стала ему настоящей женой. Что за тайную игру вы ведете?» – прошипел я в лицо Белли. «Я уже говорила, что владыка не хочет брать меня силой». «И я уже говорил, что этого не может быть», – покачал головой я, затягивая цепь на ее нежной шее. «Безмозглая ящерица уважает желание какой-то там человечки? Бред. Эйден наверняка что-то подозревает. Куда он полетел на самом деле?» «К эльфам!» – почти крикнула она мне в лицо. «А может, ты ему о чем-то проболталась?» У меня по спине поползла струйка пота. От одной мысли, что сиротка могла случайным словом испортить весь грандиозный план короля Ренвика, становилось страшно. Амулет в моей ладони начал нагреваться, и я дернул цепь сильнее. Скоро она должна была разорваться. Без проклятой безделушки я смогу воздействовать на Беллу магией, и тогда она станет куда более сговорчивой. «Я ничего ему не говорила», – всхлипнула она, пытаясь ухватиться за шею. «Клянусь!» «Если драконы узнают о том, что мы их перехитрили от тебя, то я испепелю не только письмо, но и твою несчастную сестренку. Зажарю живьем, ты поняла меня?» «Да, магистр Майрон, да!» «Умница!» – выдохнул я ей в губы. «А теперь ты поцелуешь меня. Страстно. Горячо». «Нет, я не стану». Она зажмурилась, когда я в последний раз дернул за амулет и уже почти прикоснулся к ее полураскрытому ротику. Меня била дрожь предвкушения, голова шла кругом, все органы чувств были сосредоточены на ней, такой близкой и невозможной. Глупая девица, если бы она только осознавала свою власть над первым чародеем, я мог бы быть у ее ног, выполнять все ее желания и прихоти. Не успел я дотронуться до пьянящих розовых губ, как она вскрикнула. Амулет в моей руке дымился. В одно мгновение металл раскалился так, что кожа на ладони зашипела и обуглилась. И только после этого меня запоздало настигла боль. Зарычав, я выпустил амулет и затряс обожженной рукой. Мерзавка вывернулась, оттолкнула меня и быстро подняла упавший конверт, сунула его за пазуху. «Упрямство не доведет тебя до добра», — сказал я Белле, превозмогая боль. «В конце концов, тебе все равно придется снять эту безделушку, чтобы обучаться магии». «Когда у меня будет магия, я уже не буду беззащитной перед вами». «Вот как? Ты считаешь, что едва пробудившийся дар какой-то там подзаборной сиротки способен тягаться с моим даром? С моей магией, совершенство которой я оттачивал годами?» Она смотрела на меня с вызовом, даже чуть насмешливо. Кажется, она прекрасно понимала, что я мог защитить себя от ожогов, но думал в тот момент совсем о другом. «Вы приехали сюда как учитель, первый чародей», — сказала она, чуть успокоившись. «Уверена, если вы будете вести себя соответственно, то у нас не будет никаких проблем. Надеюсь, вы привезли мне учебники?» «Да», — только и сказал я. «Я понимаю, у вас в руках моя сестра Талиса. Но и вы должны понять, если с ней что-нибудь случится, я не обещаю держать данное вам и Ренвику слово. В этом не будет никакого смысла». «Белла, я вижу, тебе нравится роль, которую мы дали тебе сыграть. Мне знакомо это чувство. Власть развращает. Власть и магия развращают вдвойне. Я мог бы сказать тебе, что у Талисы такой же, как у тебя, дар. Ты не задумывалась об этом?» «Если с ней что-нибудь случится», — повторила она, снова растеряв уверенность. «С ней может случиться пробуждение дара раньше, чем с тобой». «Она еще ребенок. Как вы смеете угрожать мне такими вещами?» «Это не угроза, Белла. В жизни случается всякое. Болезнь, любовь, война». При слове «война» она вздрогнула, и мне вдруг на миг показалось, что она все знает о Реджине и пробуждении Морта Агра. Это было невозможно, но взгляд Беллы сделался хмурым и тревожным, как будто она что-то обдумывала. «Пришлите мне учебники, магистр Майрон», — выдавила она наконец. «Полагаю, нам бессмысленно начинать занятия сейчас, до возвращения моего мужа. Кстати, я не спросила, как поживает настоящая принцесса Реджина?» «Слава всем богам, светлым и темным, сиротка ни о чем не знает». Я взглянул на обожженную руку и ответил, что с наследницей престола Альмирании все хорошо. Она уехала в отдаленное графство и развлекается там конными прогулками, танцами и вышиванием. Белла кивнула и зашагала прочь, к дверям. Только когда она исчезла из вида, ко мне вернулась способность воспринимать реальность. Я несколько раз вдохнул и выдохнул, прошептал заклинание, облегчающее боль от ожога. Основы целительской магии в академии преподавали всем, и пусть у меня не было с собой мази или эликсира, рана от раскаленного амулета перестала мучительно дергать и затянулась. Я снова обвел глазами опустевший класс и уловил то, чего не заметил прежде – чужое присутствие. В помещении вела только одна дверь. Ее пару минут назад захлопнула за собой Белла, и я точно знал, что проникнуть в зал незаметно никто не мог. Но что, если этот кто-то был здесь до нашего прихода? «Кто здесь?» – негромко спросил я и пошевелил пальцами, готовя заклинание. Искристая разрывная молния кого угодно выманит из темного угла. Я зашвырнул сгусток ослепительной энергии в проем между двумя стеллажами. Он разрядился там с грохотом молнии. Человека, спрячься он там, парализовало бы ударом. Пусто. Я пошел по периметру класса, приготовив еще одну молнию. Она покусывала обожженную ладонь, но я терпел. Найти и уничтожить того, кто шпионил, за мной было необходимо. Слишком о многом мы с Беллой говорили в этих стенах. Еще одно заклятие осветило потайную нишу. Ничего, кроме стола, заставленного склянками. И тут между тренировочными манекенами шевельнулась тень. Пришлось в момент сложить новое заклинание. Кто бы там ни был, мальчишка-слуга или один из советников Эйдена, я не имел права оставить его в живых. К моему огромному удивлению, на свет вышла женщина. Драконица в облегающем гибкий стан платье. Черные волосы струились по ее обнаженным плечам. «Это правда?» – спросила она, поглядывая на сияющий в моей руке шар. «Вы подсунули Эйдену не настоящую принцессу?» Она была дерзкой, как и моя Белла. Но и у нее на дне зрачков таились страх и сомнения. Я знал, что драконы опасаются человеческих магов. Мы успешно расправлялись с ящерицами во время прошлой войны. «Назови хоть одну причину, почему я не должен убить тебя прямо сейчас». «Я не шпионка Эйдена, первый чародей», — сказала красавица и нервно улыбнулась. «Этого мало». «Что ж, я могу помочь тебе получить то, что ты хочешь». «Не можешь», — прорычал я, наступая на драконицу и заставляя ее вжаться в стену. «От моего убийства тебе не будет никакого толка», — облизнула губы она. «Предлагаю выслушать меня, а уже потом решать мою судьбу». «Кто ты такая, демоны, тебя раздери?» «Меня зовут Дара. Я любимая женщина владыки Эйдена. До появления в замке этой проклятой девчонки у меня было все, чего я желала. Мой сын должен был стать наследником престола Драскольда. А потом появилась эта Реджина. Или Белла. Честно говоря, мне плевать, кто она такая, принцесса или сиротка». «Эйдену наверняка не плевать, но ты не расскажешь ему, потому что не выйдешь отсюда живой». Я вскинул руку, готовясь обрушить на драконицу заклинание, но она вцепилась в мой локоть и остановила меня взглядом. «Забери отсюда эту девчонку, а я сделаю так, что Эйден простит вам эту выходку». «Если бы я мог забрать ее, то сделал бы это», — сквозь зубы проговорил я. «Что тебе мешает, первый чародей?» «Дай угадаю, клятва. Кровная клятва королю». «Именно». Драконица кивнула. Она не сводила с меня глаз. Я не мог представить, что еще она может выдумать, чтобы спасти свою ящериную шкуру, но мне стало интересно. «Я могу сделать так, что Реджина, то есть Белла, сама убежит из замка. Укажу ей пешеходную тропу среди скал. Тебе останется только подобрать ее там. Возможно, даже спасти от разъяренных скальных вердрейков и стать для нее героем. Хочешь?» «Белла не убежит», — сказал я без особой уверенности. «Обещаю, что она сделает это. Хочешь, пусти мне кровь, я поклянусь». Хитрущая драконица нашла лазейку в моем сердце. Я развеял заклинание и вытащил из ножен на поясе кинжал. Дара протянула запястье, и я вычертил на нем символ. «Клянусь, дай мне сутки, и я заставлю Беллу уйти отсюда».